Глава 28. Врановые разговоры. В ход шло все. Весь немалый набор опытного и поднаторевшего в интригах Крата был обрушен на голову Врана. Правда, он достаточно неплохо отца знал, часто наблюдал за его действиями в надежде оказаться ему полезным. Но отец раньше, если и обращал на него внимание, то только чтобы с раздражением и презрением прогнать подальше позор рещерода. А сейчас он типа меня возлюбил всей душой? Ну да, ну да. Так я и поверил. Невесело размышлял Вран, слушая отца. Тот как раз перешел от ругани к попыткам сына убедить. Вран, как ты не понимаешь? Твое место дома. Как? Уже дома? А как же перестарок из рода Клювастовых? Развлекался Соколовский, изящно подставляющий подножки в рассуждения забавного типа, который так много из себя изображал и так мало представлял на самом деле. «Я же сказал, что теперь это все в прошлом!» — с досадой отозвался Крат, которому гад Соколовский страшно мешал. «И вообще, могу я поговорить с сыном наедине?» «Не-а!» — лениво отозвался Филипп, покачивая свою личность в дорогущем крутящемся офисном кресле. «Почему?» — опешил Крат, который опыта Соколовского по доведению окружающих до ручки и близко не имел, не говоря уже о практике общения с режиссерами, помрежами, кучей ассистентов всех мастей и толпы коллег-актеров. «А потому что мой дом — мои правила. Парень прилетел ко мне за помощью. Нашел себе человека. А ты сам понимаешь, что именно это значит. Ну, если, конечно, еще не прокаркал все мозги своей спесью». «Что?» С Кратом в таком тоне разговаривали только в нежном птенячестве. Да и то недолго. Он быстро подмял под себя всех братьев-ровесников, весь свой выводок. «Да что слышал? И вообще... «Что-то ты слишком громко выступаешь». «Нет, если бы на месте Соколовского был бы кто-то другой, Крат бы давно показал ему, где совы зимуют. Но с этим типом в поединке мериться силой было не просто трудно, а смертельно опасно. Крат отлично помнил, кто это такой на самом-то деле. А это значит... Значит, надо действовать хитростью да коварством». «Ну, хорошо, хорошо!» Крат резко поменял тон. «Ты не хочешь дать мне с ним поговорить? Но не будешь же ты его насильно удерживать?» «Насильно? За кого ты меня принимаешь?» Насмешливо отозвался Соколовский. «Хорошо тогда. Сынок, полетели. Поговорить надо. Ты, если не захочешь, тут же вернешься сюда. Уж наедине-то он сумеет уломать молодого дурня». «Поговорить?» Вран словно читал мысли отца. «Я и тут могу». «Неужели ты не понимаешь, что я хочу обсудить наши семейные вопросы, которые посторонним знать не нужно?» Крат принял вид мудрого папеньки, увещевающего неразумного отпрыска. «Какие именно?» — уточнил Вран. «Например, что должна подумать мать, когда я ей сообщу, что ты тут остался и даже клюва домой показать не хочешь», — оскорбленно пояснил ему Крат. «Мать? Мать подумает, что я по-прежнему недостоин рода Чернокрыловых», — безразлично отозвался Вран, прекрасно помня, как он корчился от таких фраз, походя брошенных его матерью. «Но ты же сейчас достоин», — воззвал Крат к его гордости. «Да? Правда?» Вран с сомнением пожал плечами. «Ну, это Тане надо спасибо сказать. Я-то тут при чем?» «Тане?» Крат обернулся на человеческую девицу. Ну, мы можем ее с собой взять, чтобы твоя мать ее поблагодарила. Ну и так, весомо можем поблагодарить, если ты с нами отправишься. Таня, вы же поедете?» Он обрадовался тому, что нашел выход из ситуации, не сомневаясь, что небогато одетая девица ухватится за такую возможность. Из-под тишка покосился на Соколовского. Не помешает ли? Но актер с преувеличенным вниманием рассматривал свои ногти и ухмылялся. «Так что, мне вызывать для вас машину?» — поторопил девицу Крат. «Нет, спасибо. Я никуда с вами не поеду», — равнодушно ответила Таня. Она удобно устроилась на диванчике и обращала больше внимания на обивку подлокотника, чем на воронов. «Вы не поняли, наверное. Мы состоятельный род. Вы помогли моему роду, моему птенцу, и я вас за это щедро отблагодарю». «Я вас не знаю. К незнакомым не езжу. И помогала я вовсе не вашему роду или принадлежащему ему птенцу, а лично самому Врану». Таня улыбнулась ему через комнату, и ворону показалось, что с его плеч упала тяжелая ноша. «Она все понимает и на деньги не польстилась. Если бы согласилась, то я, конечно, отправился бы с ней. Куда ж мне было бы деваться? Конечно, ее бы не выпустили, пока бы я не прибыл. А уж и если я туда прилечу, то потом назад не вырвусь. Вон как отец жаждет заполучить меня назад», — подумал Вран. «Вам не нужна моя благодарность?» — опешил Крат. — «Это много денег». — «Спасибо. Я вполне достаточно зарабатываю, чтобы не гоняться за приманкой». Таня вовсе не была беззащитной размазнёй, коей её счёл старший Чернокрылов. — «Правда? А по вашему виду и не скажешь», — не выдержал Врон. Таня только усмехнулась, не опускаясь до перепирательств с глупышом. — «И кем же вы работаете?» Крат насмешливо уставился на Таню, а потом, сделав вид, что догадался, медленно перевел взгляд на Соколовского. «А, ясно. Только я надеюсь, он вам поведал, что женат и что у него две дочки имеются». Таня понятия не имела об этом, но так как абсолютно никаких матримониальных планов не строила, только отмахнулась от этого известия. «Не поняла. А какое отношение семья Филиппа Ивановича имеет к моей работе?» Соколовский улыбался уже во все 32 зуба, наслаждаясь редким зрелищем, напрочь дезориентированным вороном. «В воздухе бы завис вниз головой, я озадаченно каркал», — решил он про себя. Крат и правда ничего не понял. По всему выходило, что девица никакого отношения к личной жизни Соколовского не имеет. «Ладно, проехали. Все равно какая-то нищебродка», — решил он для себя. А вслух сказал: «Прошу прощения, наверное, я сделал неправильный вывод. Но позвольте осведомиться, а кем же таким крутым вы работаете?» «Я ветеринар». «Ах, ветеринар!» — пренебрежительно протянул Крат, дернув плечом в знак крайнего презрения. Врон и враг тут же скопировали отцовские гримасы и жесты, являя собой яркий пример попугайного поведения. И тут до Крата дошло, что он только что услышал. «Что? Что ты? В смысле, что вы сказали?» «Я работаю ветеринаром», — терпеливо повторила Таня. «В моей ветклинике», — добавил Соколовский, который уже некоторое время поджидал, когда же до Крата дойдет эта информация. «Разве ты не заметил вывеску, когда сюда подлетал?» «Нет, не заметил». Крат, который гордился своей наблюдательностью, даже не сразу вспомнил, что он вообще-то никогда не позволял делать себе подобные замечания, справедливо полагая, что главе рода не подобает ворон ловить. «В смысле, я просто не сфокусировался, занят был», — поправился он. «А, ну, конечно, вы не понимаете, это другое», — продолжал развлекаться Соколовский. «Да, так вот, по поводу моей клиники. Такое интересное оказалось дело, особенно со своим ветеринаром». Он кивнул на Таню. «Со своим?» — протянул Крат. Варк, не очень сообразив, к чему все это было сказано, пожал плечами. «Да и что? «Подумаешь, какая-то нищая ветеринарша, а гонору-то не собирается она к нам в гости за наградой. Тоже мне птица высокого полета. Крак!» Последний звук приведенной выше речи вырвался у Варка не по своей воле. Отец с тяжелой дланью приложил его по затылку так, что он даже вперед пробежал немного. «Дурак!» — рявкнул любящий и нежный папенька. «Ветеринар, который знает, кто мы такие, это же находка!» Тут уже даже Варк, который изо всех сил старался догнать своего более видного брата в физическом развитии, поэтому не очень-то утруждался размышлениями, сообразил, к чему все это было сказано. «Так это же и мы можем пользоваться врачом, да?» выдал он, и Соколовский благожелательно покосился в его сторону. «Гениально, юноша! Я впечатлен!» рассмеялся вредный тип. «Подсуетился-то как!» с невольным уважением осознал Крат. «С лечением любой людской болезни им без проблем можно было обратиться к нормальным человеческим врачам. Но что делать?» когда такие, как они, нуждались во враче для истинной формы. Нет, с одной стороны, все проще. Можно было бы по-человечески объяснить, что тревожит их истинную форму, обернуться и дать возможность себя осмотреть, но... «Но нужен врач, который понимает, кто мы, да еще и птичьи проблемы разумеет». Неоднократно обсуждали этот вопрос в вороньих родах. Если попытаться просить помощи в истинном виде, то любой ветеринар перво-наперво закроет ворона в клетке. А там даже не получится вернуться в людской вид. Редко какие клетки делают столь приличных размеров. У всех в памяти была история одного из воронов, которого заперли в вольере. Там, к счастью, места было достаточно, чтобы он вернулся в людской облик, открыл изнутри дверку и выбрался, оставив ветеринара в глубокой задумчивости. Правда, лечение пораненного в драке хвоста так и осталось незаконченным. Хорошо еще, что рана зажила сама по себе. Воронам в этом плане вообще везло. Инфекционными заболеваниями они практически никогда не заражались, раны заживали довольно быстро, но всякие несчастные случаи и затруднения, связанные с обменом веществ, никто не отменял. Вот, к примеру, затянувшаяся линька могла доставить массу неприятностей. Ну, не придешь же к людскому врачу с такой бедой. Тем более, что волосы в людском виде могли быть в полном порядке, а вот маховые перья в истинном — в крайне плачевном состоянии. А хвост? Ой, с этим и вовсе сложностей не оберешься. Короче говоря, в свете свежеполученной информации — Танина личность обретала совершенно иную значимость. Оскорблять, как-то задевать или игнорировать столь ценную особу было отныне крайне неразумно. И раз так, то пребывание рядом с Татьяной Врана можно было обыграть весьма выигрышным образом, а уж потом в спокойной ситуации придумать, как заполучить обратно ценного отпрыска. «Вран, да ты у меня редкий умник!» — сориентировался Крат. «Мы же теперь сможем прилетать на консультации! Ты проложил нашему роду дорогу!» «Высший пилотаж!» — Соколовский откинулся на спинку и зааплодировал. «Я всегда знал, что вороны умеют быстро реагировать!» Крат церемонно поклонился, не позволяя себе разглядеть в интонации Филиппа издевку, прямо-таки сияющую ярким светом. «Хорошо!» Крат повернулся к самому удачному своему сыну и с превеликим достоинством произнес. «Раз ты решил охранять для нас ветеринара, то можешь тут какое-то время остаться». «Я не...» Вран попытался было прекратить эти выступления, но вот уж что-что... А каркать громче всех его папенька умел преотлично. «Я все понимаю. Ты вырос, стал нашей гордостью. Да еще и нашел себе такое дело. Вообще-то он у меня работает». Лениво вклинился в эту речь Соколовский. «Так что речь для своих можешь отрепетировать в полете, а не терзать наши уши». Изумление, выступившее на физиономии Крата, Филипп расшифровал верно. «Да-да, именно так. Он находится под моей защитой. Поэтому, пожалуйста, соизмеряйте ваши дальнейшие намерения с последствиями». «И она, и Вран?» — уточнил глава рода Чернокрыловых, кивнув сначала на Таню, а потом на собственного сына. «Именно так». Это слегка меняло дело, но не сильно. Всегда можно найти то, что приманит неопытного вороненка домой. А там уж они сумеют им правильно распорядиться. Убедить, уговорить, закружить в хороводе заботливых воронец старшего поколения. Привлечь красивым оперением и стаями молоденьких. Позвать с собой в облака, позволив ощутить радость настоящего полета высших птиц. Запереть, в конце концов. «Ничего, ничего, Вран, я скоро заберу тебя», — размышлял Крат, мерно взмахивая крыльями перед двумя своими сыновьями, враз ставшими незаметными и заурядными. «А проклятый сокол хитер! Привлек ветеринаршу, купил клинику. И почему мне это в голову не пришло? Я бы деньги обеими лапами загребал».